«Вот что я теперь тебе скажу». «Что же вы мне скажете?» — спокойно спросил Спышка. «А вот что. Коли ты за Ягинку дрался и парням из-за нее головы проломил, так ты и впрямь никто иной, как ее рыцарь, и должен на ней жениться». Тут он подбоченился и с победоносным видом уставился на Сбышка. Однако тот улыбнулся только и сказал: «Эх, знал я отлично, зачем вы хотите натравить меня на них, да только ошиблись вы». «Как так ошибся? Говори». «Да ведь я велел им подтвердить, что Дануська — самая прекрасная и самая добродетельная девица на свете. И не я, а они за Ягинку вступились, и вот из-за этого-то мы и подрались». Аббат на минуту просто окаменел, так что только по движению глаз можно было догадаться, что он еще жив. Вдруг он круто повернулся, вышиб ногой дверь боковушки, выбежал в горницу, выхватил у пилигрима из рук кривой его посох и, рыча, как раненый тур, принялся лупить своих песенников. «По коням, скоморохи, по коням, собачьи дети, ноги моей в этом доме не будет! По коням, кто в Бога верует, по коням!» И, вышибив другую дверь, выбежал во двор. За ним последовали изумленные странствующие причетники, двинувшись толпой к конюшне. Они мигом оседлали коней. Тщетно Мацка бегал за аббатом, тщетно просил и молил его, клялся, что ни в чем не повинен. Все было напрасно. Аббат ругался, на чем свет стоит, проклинал и дом, и поля, и людей. А когда ему подвели коня, вскочил на него без стремян и помчался во весь опор с развивающимися на ветру рукавами, подобной огромной красной птице. Причетники в тревоге скакали за ним, как стадо за своим вожаком. Мацка некоторое время смотрел им вслед, а когда они скрылись в лесу, медленно вернулся в дом и, уныло качая головой, сказал Сбышку: «Что же это ты натворил?» «Ничего бы этого не было, когда бы я раньше уехал отсюда, а не уехал я из-за вас». «Как так из-за меня? Не хотел больного вас бросить». «А как же теперь?» «А теперь уеду». «Куда?» «В Мазовию, к Дануське, и павлиньи чубы у немцев искать». Мацка помолчал с минуту, а затем сказал: «Закладную он нам отдал, но залог-то остался и записан в судебную книгу. Не простит нам теперь аббат ни единого скойца». «Ну что ж, пускай не прощает. Деньги у вас есть, а мне на дорогу ничего не надо. Меня везде примут и коней покормят. А коль панцирь на мне и меч при мне, так и тужить-то мне не о чем». Пораздумался Мацка обо всем, что случилось. Не по его все вышло. Сам-то он всей душой желал, чтобы Сбышка женился на Ягинке, да понял теперь, что не испечь из этой муки хлебца. Ну а коли аббат из их с Ягинкой гневаются, да припуталась еще эта драка с Штаном и Вильком, так уж лучше Сбышку уехать, чем и дальше быть причиной раздоров и споров. «Эх, — сказал он, — ничего не поделаешь. Все едино, придется тебе искать немецкие головы. Так уж лучше езжай. Пусть будет, как Богу угодно. А мне сейчас надо ехать с Гожелицы. Может, как-нибудь удастся уломать Зыха и аббата. Зыха мне особенно жаль». Тут старик заглянул Сбышку в глаза и спросил вдруг: «А тебе не жаль Ягинки?» «Дай Бог ей здоровья и счастья», — ответил Сбышка. Мацка терпеливо выждал несколько дней в надежде на то, что до него дойдет какая-нибудь весть из Гожелиц или сам аббат переложит гнев на милость. Но в конце концов ему наскучили неопределенность и ожидание, и он решил сам съездить к Зыху. Не по его вине все это случилось, а все же старику хотелось знать, не обиделся ли Зых и на него. Что до аббата, то он был уверен, что отныне он со Сбышком впал у родича в немилость. Однако Мацка хотел сделать все, что было в его силах, чтобы смягчить гнев аббата, и по дороге все раздумывал да прикидывал, что да как сказать в Гожелицах, чтобы загладить вину и сохранить прежние добрососедские отношения.